Глава 6, в которой нечисть бесится, Марк Вышем тревожится, а остальные готовы его выслушать. Я проснулся первым. Немного полежал, все в той же неудобной позе, в которой дрых, замер, прислушиваясь. Затем встал, надел шляпу, осторожно перебрался к двери, открыл и вывалился в молоко. На старую крепость упал туман, настолько густой, что я едва смог рассмотреть дальний участок стены. Спрыгнул на землю и сразу остановился. В жизни не видел такого тумана. И холодно аж знобит. Может, все-таки стоило купить теплую одежду в Бекаде? Лане хорошо, у нее папа умный, всем снабдил. Секунду подумав, тяжело вздохнул и полез обратно в салон. Надо надевать куртку, действительно холодно. На поясе висел нож. Пистолеты с собой брать? Нет, не буду. Роса еще садится, отсыреет все к чертям собачьим. Но без оружия как-то не того. Опасливо. Развернулся, протянул руку к оружию, закинул меч за спину. Спящим на палатях поднятый мной шум не помешал. А вот возничий, укутавшийся с головой на подстилке под дилижансом, что-то услышал, завозился. Я осторожно прикрыл за собой дверь. Сделав в кустах самое важное утреннее дело, честно попытался высмотреть под ногами парочку сухих веток. Печку придется топить, воду надо будет греть. Дров же припасено совсем немного. Поиски к успеху не привели, роса успела помыть все вокруг. А перед этим ночью лил дождь. Ну и туман. «Хе-хе-хе! Хозяин, помоги-ка мне! Уж будь любезен, дровишки достань из салона, я печку затоплю!» Хрипло произнес проснувшийся Гика. «Там девушка спит, тебе сподручней будет!» Лана, между прочим, подхрапывала всю ночь в три сопла. Правда, в сравнении с мощью низкочастотных переливов, издаваемых Геллертом, ее рулады казались тихим шепотом лесных фей. Кажется, я начинаю понимать полезность углубленного курса благородных девиц в лицее Грандура, на котором юных особ учат красиво спать. Как говорила она, лежать в постели правильно, красиво, чтобы даже во сне волосы не растрепались. Не дрыгать ногами, не закидывать их куда ни попадя, не пускать слюни на подушку, не храпеть так, что на каминной полке дрожит пламя свечей. Хороший лицей, правильный. Бамс! Небольшая кочерга упала на пол. «Что ж я неуклюжий такой с утра? Отличная работа. Теперь можно не красться на цыпочках. Сейчас и остальных разбудим». Спустя минуту черный цилиндр печи, утопленный в гнездо из армированной тканью огнестойкой глины, со слабым скрежетом повернулся дверцей наружу. Возничий привычно начал раскочегаривать отопитель салона. «Когда прогреется, можно будет и веток подкинуть. Возьмутся». Возничий небрежно кивнул голову вниз и на бок. Я еще раз заглянул под дилижанс и увидел охапку веток, набранную возничим загодя. Рядом с собой подслушивал. Вот что значит опытный человек. «Ты иди, хозяин, умывайся, все остальное я сам сделаю». И он, не дожидаясь моей реакции, спокойно открыл дверь в салон и, как ни в чем не бывало, гаркнул. «Вставайте, лежебойки! Мне из рундука чайник достать надо!» «Девушка спит. Ну-ну. Благородных наук лицея, говорите?» «Точно знаю, что Гиков таковом не учился». Оба медных ведра стояли снаружи, почти наполненные чистой дождевой водой. «Это для питья. Умываться пойду к бассейну». Вздрогнув в предвкушении шока, я торопливо снял куртку, рубаху и со стыдливым повизгиванием начал обтираться ледяной водой. С еще большей скоростью растер тело большим полотенцем. «Фух!» Печка уже вовсю дымила, внося свою лепту в плотность туманной пелены. «Действительно, чего я тут толкусь? Полезу на стену, оценю обстановку». Ступени были влажные, скользкие, и поэтому подниматься пришлось медленно, осторожно. Вышел на стену и опять замер. Если внутри каменного периметра ориентации помогали близкие стены, то наверху глазу практически было не за что зацепиться. Взор сразу упирался в светло-серую преграду, как в твердое препятствие. Вся низменность ушла в густой туман, и лишь местами, слева и повыше, проступал темный абрис скального хребта. «Прямо кинговщина какая-то», — прошептал я и вытянул руку вперед, ожидая, что кисть начнет обволакивать странная мягкая субстанция. «Да нет, туман как туман. Пустота». «Черт!» — я резко выпрямился и отшагнул назад. «Он словно затягивает». На земле увидишь такое, невольно восхитишься. Потом друзьям рассказывать будешь, в социалках, о запомнившемся своей необычностью природном феномене. Только эта планета называется Ванкора, а не Земля. Здесь, утверждают в трактирах местные, в любой момент из-за гор тяжелой поступью к дороге может выйти самый настоящий тролль. Интересно, врут по пьяни или же есть под этой болтовней какая-то почва? Проведя ночь под курткой в защищенном от ветра и сырости салоне, я теперь стоял на камне и разминал чуть ли не окоченевшие от резкого холода пальцы. Впору греться у костра или бегать кругами. Два фильма видел с одинаковым названием. «Туман». Оба старые, даже без 4D. Один по Стивену Кингу. Действие там происходит на севере Новой Англии, где-то в западном районе штата Мэн. Из непонятного тумана, захватившего небольшой тихий городок, полезли всяческие твари. Впечатлило, даже думал почитать саму новеллу. Друзья отговорили, уверяя, что фильм получился гораздо лучше исходного текста. И еще одно кино помню, вообще глубокая древность. Зацепился только потому, что снял его легендарный режиссер Джон Карпентер. Не очень хорошо помню сюжет. В этом фильме тоже фигурирует небольшой рыболовецкий поселок, одержимый духами погибших моряков. Ровно век назад у скал разбилось судно с рыбаками, и спустя много лет город окутывает плотный туман, который разрывают в клочья абсолютно неадекватные призраки прошлого. Вроде бы даже рука с крюком имелась, как же без этого? Должна была наличествовать. Редеет? Вроде бы да. Кое-где начали смутно проступать очертания высокого леса и скалистых валунов на поляне перед фортом. Из моря тумана показался высоченный пик, посыпанная снегом шапка которого чуть краснела в лучах восходящего солнца. Земля была сырой, трава под стеной блестела серебром. Камни кладки — крупными бусинками капель. Вглядываясь в туман, я стоял так тихо, что мне было слышно все, что делают компаньоны. Можно не оглядываться. Вот Гел пошел к колодцу. Тоже заорал от ледяной воды. Девушка побежала к кустам. Треснул сучок, сломанный для удобства возничим. Дышат лошади. Кажется, что если прислушаешься получше, то различишь, как по граниту стекают струйками накопившиеся лужицы. Жизнь идет своим чередом. Но перед лицом все так же стояла стена из киселя. Кто сейчас полезет? Твари с нечистью или пираты-разбойники? Что выберешь, Марк? Лучше уж пусть твари. Они достаточно тупые, работают на простейших инстинктах выживания, как, например, крокодилы. Ни они, ни нечисть всякая не являются носителями цивилизационного статуса. Правда, непонятно, что вообще эти создания тут делают. А люди умные, тем опасны. Злонамеренные умники опасней вдвойне. Ну а если же они еще и опытны, то совсем плохо. Сейчас вылезут. Сейчас протянется рука с абордажной саблей и страшная рожа с черной повязкой на одном глазу. «Вы там не шалите, сволочи», — сказал я, поправляя на плече меч. — Не доставать же его загодя, что за детство? Едва я произнес эти слова, как колдовской туман действительно начал размываться и расходиться. Поднялся небольшой ветерок, поначалу взбадривавший меня еще сильней, и вскоре лишь кое-где длинные косматые клочья все еще ползли над вековым лесом. — Ха! Мне даже со спины видно, что ты ждешь нападения черного дракона, прямо из этой замогильной пелены! — раздалось позади. Вздрогнув, я оглянулся. Геллерт де Вельт уже ставил ногу на последнюю ступень. «Зачем так людей пугать?» «Наплюй на драконов, Марк, и будь что будет. Нечисть сопровождает нас всю жизнь, и еще многие погибнут, пока пречистый Ванг не прекратит это непотребство. Мы с тобой воины, ничем не хуже прочих, и будем пребывать на том свете наравне с усопшими из самых знатных родов. Ты же не сомневаешься, что на небесах веселится множество храбрых людей, умевших встретить любую опасность лицом к лицу? Там найдутся благородные драчуны, способные указать на лучшие небесные кабаки. Вряд ли мы окажемся в одной толпе со всякими простолюдинами. Большинство обитателей Ванкоры, по крайней мере те, с которыми мне довелось общаться за время моих странствий, предпочитают меньше говорить и больше делать. Работают они очень много, даже во время отдыха. Ведь каждая повседневная бытовая процедура требует немалой подготовки. Воду надо набрать, принести, согреть. Стирка белья – отдельная проблема. Здесь нет двух выходных на неделе. Нет регламентированного обеденного перерыва. Как вообще нет лимитированного рабочего дня. Люди вкалывают столько, сколько требуется. Поэтому лезть к ним с праздными разговорами не стоит. Однако многие из них, начав говорить о чем-либо, становятся записными болтунами. То, что человек моей эпохи легко может выразить одним емким предложением, они готовы превратить в настоящий этюд. Развивающееся книгопечатание и постепенное повышение грамотности способствуют развитию и устной речи. Словарный запас растет. Простолюдины? Знаешь, Гел, я бы обрадовался, встретив на том свете Гику. Гика хороший человек, спору нет. Но он не воин, увы. И небесные таверны у нас будут разные, — возразил Гел. Держи, я пояс принес с твоими зажигалками. Может статься, что они помогут тебе справиться с драконом. Вот это вовремя. Угадал. Спасибо, друг. В такой среде без пистолетов чувствуешь себя неуютно. Застегнув пояс, я прошел по стене чуть дальше и склонился, глядя вниз. Труп первого Курта лежал прямо подо мной. Хорошо охотник за головами ему приложил, действительно, прямо по рюкзаку. Камень утонул в разломах хитина. Добавочный тоже лег правильно, на голову твари. Второй Курт, которого я угостил двумя ударами клинка на глубину до 40 сантиметров, пытался уйти в лес, но Гика его добил. Туман опадал. Дороги еще не было видно. Густые клубы плыли над аркой темно-зеленой аллеи. Во дворе дела шли своим чередом. Печка прогрелась настолько, что уже перестала дымить. Чайник, поставленный с внешней стороны, закипал. «Было бы неплохо их разделать и изучить, хотя бы поверхностно», — предложил я без особой настойчивости. «Какая мерзость!» — громко возмутился друг. «Господи, что ты хочешь там увидеть, кроме зловонной жижи зеленого цвета?» «Нет, в таком гадком деле я не стану тебе помогать, будь ты трижды любознательным ученым». «Жаль». А на самом деле я обрадовался, самому противно. «Не сомневайся, тут найдется, кому сожрать даже это дерьмо», — уверил меня Геллерт. «Нам же лучше не связываться. Читай свои научные псалтери, уважаемый вольный странник, но не вставай между нормальным миром и тварями». Далекое протяжное ржание, донесшееся сквозь туман, одновременно привлекло наше внимание. Ветерок стих, посторонние звуки все усиливались. Кто-то двигался в нашу сторону среди плывущих внизу клочков тумана. Здесь, в утренней тишине пустынной дороги, эти негромкие шумы буквально гремели, предупреждали, настаивали. «Нам лучше укрыться», — разумно предложил воин. Нет, это была не трусость. Грамотная готовность к неприятностям. Кто знает, что за люди едут, сколько их, кто и зачем за ними может гнаться. Мы присели за крупными обломками крепостных зубцов. Из недр тумана, все еще висящего над лесной аллеей, до нас вновь донеслось ржание. На этот раз резко. Послышался стук копыт. Серая марева расступилась, и из леса, на уже чистый участок главной дороги, медленно выехали трое всадников. Увидев, что здесь тумана нет, они явно обрадовались и тут же пустили своих коней рысью. «Ого, да это те самые типчики, которых я встретил в таверне старины Деза Спири. Узнаю коней». Как эта забегаловка называется, вылетела из головы. «Старая берлога», — машинально подсказал я. Ну вот, в довесок ко всему прочему. Отчего-то я надеялся, что здесь их будет меньше, и мне удастся проскочить незамеченным. Да я и сейчас надеюсь. Серые плащи-накидки с капюшонами, добрые кони, хорошее оружие. У каждого на левом плече и чуть ниже должен быть прямоугольник черных полосок. Вижу, это они. Не заметив старый форт, а может просто не обратив внимания на далеко не самый интересный придорожный объект, всадники уже скрывались за поворотом. «Эй, Марк, что с тобой?» — спросил друг. «Серые», — только и вымолвил я. «Ну да, рыцари из ордена Полоски. Их во многих городах можно встретить. Что тут такого?» «Но не во всех. Не ожидал, что так быстро увижу их на севере». Я поднялся, продолжая смотреть в сторону, где скрылись всадники. Тут следует сказать, что здешний институт рыцарства существенно отличается от былого земного. Настолько сильно, что становится очевидно. Это совершенно разные вещи. На земле в средневековье рыцарями чаще всего становились представители землевладельческой аристократии, а судьбу их потомков заранее определяла родословная. То есть земля наследовалась вместе со званием. Те из них, кто за особые заслуги получал землю в феодальное владение от своего господина, были вынуждены подчиняться неким феодальным стандартам. Рыцари всегда были военно обязанными, каждый год несли службу по регламенту, являлись личной охраной господина, его свитой. Но они же управляли своими землями, если таковые имелись. Под влиянием церкви, поэзии и круга общения старательно вырабатывался нравственный и эстетический идеал, а дух рыцарства мальчикам прививали с момента рождения. Именно на рыцарстве некогда были построены европейские армии, а закат рыцарства наступил с созданием регулярных армий, когда нужда в личных спецотрядах отпала. Впрочем, какое нам дело до земного рыцарства? Мы на Ванкоре. Здесь нет даже полного доспеха. Чем больше на тебе металла, тем хуже работают любые амулеты. Если мой браслет поместить под пластину, то он просто не воспримет сигнал опасности. Даже не экранируя напрямую, избыток металла сказывается и на приеме, и на передаче. То же самое происходит и с боевыми заклинаниями, которые, впрочем, применяют очень редко. Уж очень велик расход энергии. После довольно сложного бу-бу-бу двигаться не можешь. Возникает парадоксальная ситуация. В человека, облаченного в полный доспех, можно успешно всаживать тяжелые арбалетные болты. Кстати, против такого дурня лучше работают и заклинания. Потому я обрадовался появлению дополнительного индикатора на шляпе. Словно наружную антенну вытащил. Здешние условные рыцарские ордена почти всегда имеют религиозную основу, каждый со своими закидонами. Тем не менее, они выполняют общественно полезную функцию, заключая договоры на оборону с общинами отдельных городов или же целых провинций. Некоторые ордены пожестче, часть дает членам ордена определенный люфт свободы. Именно из таковых выходят бродячие джигиты, ищущие свободных драконов. Толкового анализа не будет, я еще очень плохо представляю себе истинные политические и экономические расклады на Ванкоре. Познания мои скудные и поверхностные. Не было времени на изучение. Все те месяцы, что я провел здесь, были заняты решением сугубо практических задач, порой очень сложных. Я и сейчас занимаюсь ровно тем же самым. Не было времени для анализа. Однако кое-что уже очевидно. На Ванкоре что-то не сложилось с феодализмом. Что-то не сработало в стандарте исторических процессов. Например, здесь много вольных городов, сумевших сохранить свою самостоятельность. В чем причина? Нужно разбираться. Первое, что приходит на ум, работает фактор существования на планете своеобразной магии и материально либо призрачно воплощенной мистики. Чудовищная каша, немыслимая в прагматичном материальном мире. Ванкора идет своим уникальным путем. А теперь и технический прогресс говорит свое слово. Наступает эра порохового дыма. Так что и рыцари в нынешнем виде вряд ли долго проживут. Я просто выбрал наиболее подходящее для трансляции слово. Ну не членами же их называть, или резидентами. В любом случае, это вооруженные и хорошо подготовленные люди, объединенные некой идеей, чаще всего с региональным окрасом. Есть ордены, живущие сами по себе, не заключающие никаких договоров с общинами или церквями. Такие не базируются в городах, обустраиваясь в отдельно стоящих крепостях. Подобные секты очень бедны, всегда герметичны и больше напоминают монастыри. Их сложно назвать рыцарскими. Странные они, эти парни из ордена Полоски. Священники говорят, что они даже не молятся причистому Ванку. В церкви вообще не заходят. Тем временем продолжал Геллерт. Стой, приятель. «Даже мой чугунный ум способен понять, что ты чего-то опасаешься. У тебя с ними счеты?» Я нехотя кивнул. «И давние. Они меня ищут, Гел». «Ого! Марк, ты непременно должен рассказать подробней!» Гигант с силой сжал мне плечи и легко переставил лицом к себе. «Ванг, тебе в помощь, и я помогу. Веришь ли, стосковался по настоящему делу, интересному, мужскому». Надоела эта ловля всякой швали на больших и малых дорогах. Деньги? Деньги всегда можно найти, если ты сильный и смелый. Выкладывай, я сказал. Давай чуть позже, хорошо? Надо подумать, кое-что оценить. Все не рассказать, это не мои тайны. Точнее, не только мои. Что-то рассказать всегда можно, дорогой Марк. Вижу, тебе нужна помощь. И не ври, что это не так. Я умираю от тоски и беспросветности. Да и от любопытства тоже. Судя по всему, Гика уже накормил лошадей. Приготовил завтрак. Вон как машет, пора спускаться. А где девчонка? Понял. накрывает в салоне импровизированный стол. «Когда расскажешь?» — не унимался Гейлерт. Я положил руки ему на запястье, чуть выжал большие пальцы и освободился. «Завтра. Или послезавтра. Не знаю. Чем ближе я к своей цели, тем явственней осознаю. В одиночку до места назначения не добраться. Одиночкам всегда тяжело, здесь же особенно. Нужны соратники, это норма. Но как рассказать? И что можно?» Понял, чем именно хороша осень. Ненавязчивым спокойствием. Природа неторопливо подводит баланс перед тем, как снег накроет землю белым одеялом. Что сделано за летний сезон, что упущено. Вот бы еще и люди успокоились. Зима близко, хватит дурить. Беда. Ни люди, ни нечисть к этому не готовы. Они глупее природы. Завтрак состоял из простого ржаного хлеба, небольшого круга жирного сыра с пряным привкусом и разлитой на всех фляги прославленного церковного вина храма Бекады с зеленой печатью на глине. Мы тронулись в путь примерно через час после трапезы. «Заметно теплеет, хозяин. Спускаемся в равнину», — заметил возничий после прохождения очередного поворота. Как-то незаметно получилось. Вчера с какого-то момента дорога полога и незаметно пошла в гору, и мы поднимались вплоть до обнаружения заброшенного форта Спасителя. Хорошо бы дать ему название и нанести на карту. Я вытащил документ, осторожно развернул и, почесав затылок, весьма приблизительно поставил отметку, приписав под стилизованным значком крепости «Форт Росс». Дилижанс ехал неспешно, а дорога все спускалась и спускалась. Хорошую мы высоту набрали. Так вот, почему Гика вчера не гнал лошадей. Туман почти исчез. Дорога пролегала через тисовую рощу. Ожили птицы, началось веселое посвистывание, пернатые стремительно перелетали с одних деревьев на другие. Разболтались беззаботные сороки, заворковали дикие голуби, к гомону подключилось размеренное постукивание большого изумрудного дятла. По мере того, как дорога теряла высоту, горизонт по сторонам открывался все шире. Потеплело. Свежий воздух и широта бескрайних далей поднимали настроение. Похоже, даже Геллерта тронула эта красота. Через открытую дверь было слышно, как он начал фальшиво насвистывать какую-то незамысловатую мелодию из репертуара фриландской деревенщины. «Может, еще наступит бабье лето?» «Не наступит? Да и без него неплохо. Как это всегда бывает в предгорьях, микроклимат определяет высота, даже если перепад очень невелик. Стоило немного опуститься. А насколько? Не знаю. Может быть, всего метров на 50, и стало ощутимо теплее. Картинка изменилась. Здесь даже не поздняя осень, а просто осень. Вообще-то, смотреть не на что. Я этих дивных пейзажей насмотрелся на всю оставшуюся жизнь. Наконец, дилижанс подъехал к перекрестку с указателями, из которых один был без надписи, но с неплохо выполненным рисунком овцы с выпученными глазами. На другом же было указано «Грандур». Оставшись на главной дороге, возница покатил по обширной и, скажем прямо, весьма унылой равнине. В горах было гораздо красивее, разнообразнее. Далее дорога шла через огромное дикое поле, в конце которого стоял сложенный из каменных глыб столб высотой в 2 человеческих роста. Никаких табличек и надписей на камне не было. Нет и потрескавшихся барельефов и загадочных рун. Очень старое сооружение. Тем не менее, Гика знал, что это за место. Сразу за столбом дорогу пересекал уже начавший пересыхать ручей. Лошади без проблем перешли его вброд, и мы оказались на другом берегу, где возничий заявил, что об этом столбе он наслышан, а дилижанс только что пересек границу. Теперь мы находимся во владениях лорда Грандура. Что-то хреновенько уважаемый лорд следит за своими окраинами. Некому простейший мост построить. «Скупердяй, поди!» «Дальше не поедем, хозяин», — закончил возничий, с кряхтением спускаясь на землю. «Отчего так?» «Выждать надо бы. Самая низина начинается. Видишь, там туман еще остался. Не стоит в него соваться, поверь. Сейчас воздух нагреется и тронемся». Перерыв в движении. «Действительно, что же я сам не заметил? С крыши надо посмотреть, все повыше будет». Поднялся с сиденья. Гейлерт с ругательствами уже лез через тесный салон, но Лана первой заняла мое место рядом с возничим. Все зеваки в сборе. Осторожно поставив ноги поудобнее, я выпрямился, а потом сел на один из кожаных кейсов и посмотрел вперед из-под ладони. Так и не добыл подзорную трубу. Искомый прибор не нашелся ни в одной торговой лавке Бекады. «Гика, а почему ты говоришь, что туда не стоит соваться?» — крикнул я сверху, вспомнив свои страхи на стене. «Как почему? Нечисть напасть может!» Геллер тут же ответил за возничего. «Какая нечисть?» Более идиотского вопроса придумать было невозможно. «Обыкновенная. У нас не так давно 4 женщины возвращались в поселок», с нехорошей задумчивостью молвила Лана, тоже всматриваясь вдаль. «Несчастные попали в густой туман, когда шли мимо яблочных садов». «И что?» — икнув, спросил я. «Их нашли только к вечеру, и все были мертвы. Жизнь несет нам немало страданий». «Кто же это сделал?» Староста поселка так и не смог выяснить. Скорее всего, Марк, это были мерцающие прыгуны. Нечисть. У бедняжек глаза были открыты, а в них застыл последний ужас этого мира. «Я знаю о таких случаях», — закивал Геллерт. «Ужас. А я, значит, как законченный идиот, стоял на каменной кладке перед стеной густого, будто кисель тумана, и размышлял о кинематографе, словно последний искусствовед. Почти спокойно. Разве что чуть потряхивало от холода. Но почему раньше ничего подобного не слышал? «Еще бывают туманные ящерицы. Это страшные твари, очень быстрые и свирепые», добавил стоящий возле лошадей Гика. «Хорошо, что они не могут бесшумно передвигаться, ведь в туман всегда тихо». «А ночью призраки», напомнил Геллерт. «Ночью, да еще и в туман, никакой дурак на дорогу не выйдет, уважаемый», тут же возразил ему возничий. «Дураки обязательно найдутся», отмахнулся воин. «Он прав. Интереснейший разговорчик, скажу я вам». Не мне одному так показалось. Лана опять решила поучаствовать в жутковатой беседе. Бабушка в детстве рассказывала, что горный тролль очень любит туман. Встанет, бывало, и стоит в нем, как ватой обложенный. Едет всадник, смотрит, скала с необычными складками. Остановится по недоумию посмотреть на диковинку, а это нога тролля, представляете? Тот сразу хватает его и в пасть. «Проклятые старушки всегда готовы наболтать страшненько». Словно что-то припомнив, Гел болезненно поморщился. «Но этот фокус горных троллей я знаю, хотя самих ни разу не видел». «Уважаемый Геллерт, а вы слышали о Белой вдове?» «Конечно же слышал, дорогая моя», — с удовольствием признался охотник за головами. «Нет таких странников, кто не слышал о ней. Это же главная легенда туманных дорог. Так ведь, мой друг?» С этими словами он положил руку мне на плечо. Мельком глянул, потом всмотрелся пристальней. «Марк, почему ты смотришь на меня так странно?» «Проклятие! По дорогам в Анкор я прошел очень много верст и до сих пор ничего не знал про ужасы здешних туманов. Мне что, все это время просто везло?» Тут все почему-то замолчали, одновременно посмотрев вперед. «Не вижу, есть там туман или рассеялся?» «Что дальше делать будем, хозяин? Едем?» — поинтересовался возничий. «Еще чего! Здесь стоим!» — быстро выкрикнул я. На стене красовался заспанным орлом. «Нет, скорее курицей беззаботной, даже без пистолетов. В таком опасном тумане!» «Как же людям порой не хватает рядом столь сведущей старушки!» «И правильно, лучше постоять, жить всем хочется!» — поддакнул Гел. «Подожди, Марк, ты разве раньше не знал о существовании туманных чудовищ?» Я вздрогнул и покачал головой так энергично, что охотник за ведьмами чуть не слетел на землю. «Клянусь чем угодно, друзья мои, и уж точно расположением самого Пречистого Ванка. Никогда, даже не слышал». «Хм, как это может быть?» — пробурчал Гика. «Вот так, век живи, век учись, и дураком помрешь». «На стене ты мне что-то сказал о драконе. И они могут появиться?» «Что ты, это была веселая дружеская шутка. Драконы летают только ночью, выше любого тумана. Марк, мне искренне жаль, что я столь неосмотрительно обнаружил свою свирепую и грубую натуру, рискуя стать неподходящим товарищем». «Да ничего, Гел», — откликнулся я, чуть приподнимая шляпу и вытирая вспотевший лоб ладонью. «Обошлось, как видишь». «Бедняжка», — с сочувствием вскрикнула Лана, сделав бровки домиком. «Это просто ужасно. Друзья, и ведь он добрался до этих мест. Какой храбрец!» Тут будущая студентка начала то ли всхлипывать, то ли булькать слюной. Я сперва не мог понять, пока, наконец, не дошло. Да она же смеется в кулак, отвернувшись к обочине. Геллерт тоже не выдержал, захохотав так, что лошади забили копытами по земле. Позади громко ржал боевой конь, внизу гыкал возничий. «Разыграли!» «Негодяи вы, а не друзья!» — выдохнул я. «Хотите, чтобы у меня от страха началась эпилепсия?» Они развеселились еще пуще. «Не обижайся, Марк, просто Геллерт рассказал нам, какие у тебя были глаза, когда он поднялся на стену», — пояснила Лана, утирая слезу. «Вот мы и решили! Хе!» «Спасибо тебе, брат!» — я вновь приподнял шляпу. «Черти вы этакие!» Компания продолжала веселиться. «Ехать без приключений скучно, вольный странник», — ответил Гел, успокаиваясь. «Но сколько же ты узнал нового?» «Это уж точно». «Так какие будут распоряжения?» — Гика повторил вопрос. «Распоряжения? Выпарите друг друга розгами. Рассаживаемся, возничий. Трогай вперед. Хватит мне мозги туманить». «И ведь отличный театр устроили, подлецы. Никакой мимической моторики, ничего не дрогнуло. Чистые открытые глаза, разве такие могут врать?» «Простые люди, хорошие. Грех обижаться». «Ты думал о команде, Марк?» «Чем тебе не команда? Вместе горы можно свернуть». «Люди на Земле постоянно страдают вымышленными исканиями и многочисленными комплексами, потому что избегают труда и любой опасности. Комфорт — вот что приносит людям все недуги и душевные страдания на пустом месте». В нашей эпохе удобство и комфорт отупили людей, отучили их желать бороться и побеждать. И не вернуть теперь человечеству эти необходимые умения, если не бросить всю планету в тяжкие испытания или в другую эпоху. Да и надо ли? Что толку там от людей постиндустриала? Туман, а я купился. Негодяи, но негодяи веселые и без злобы в душе. И все-таки сяду рядом с возничим. От греха. Не остыл еще. «Что за чертовщина? Человек лежит на дороге!» — загрохотало сверху. Ну, а я сначала посмотрел на крышу. Гигант, покинув свое насиженное место позади, забрался наверх, пристроился между сундуками и с удобством наблюдал. «Раздавит салон!» «Один!» — дополнил возничий, резко замедляя скорость движения упряжки. «Даже не сразу и сообразишь, что лежит именно человек, а не куча выброшенного тряпья или тюк с отрубями. Серого цвета. «Да это же полосатый!» — снова заорал воин. «Готовься!» — резко скомандовал я. Дилижанс подъехал ближе и остановился рядом с трупом. Это именно труп, никаких сомнений не было. «Где же остальные двое?» — прошептала за моей спиной девица, которая так же, как Гика, знала, что мимо старого форта проскакала тройка серых. Я не торопился высказывать какие-либо соображения. «Хватит, уже побыл идиотом, больше не хочу». Остальные тоже примолкли. «Кто-нибудь может это объяснить?» «Не торопись, хозяин. Лошади нет». «Не промочив хорошенько горло, не ответишь». «Да и тело не забрали. Бросили товарища», — с возмущением поднял руку Геллерт. «Рыцари орденов не будут сводить между собой счеты, да еще и на большой дороге. Ясно, что на них напали. Но кто?» Неподалеку от дороги тянулись густые заросли, а за ними высился хвойный лес. Обзор отвратительный. «Так что здесь случилось?» — настаивал я. «Коня нет, убежал, или же оставшиеся в живых забрали с собой». Начал было Гика, но Геллерт его прервал. «Давайте перевернем, я что-то не вижу крови». Плотно прикрыв двери, Лана, словно по штатному расписанию, открыла окно, выходящее на противоположную сторону, и изготовила арбалет. Мы же спустились на землю. Наша помощь великану не понадобилась. Он легко перевернул тело, и мы увидели лицо и глаза. Полное предсмертного ужаса. Меня передернуло. «Пречистый Ванг, смотрите! Да они у него чуть не лопнули!» Неожиданно эмоционально воскликнул возница. И пальцы сведены, словно он что-то скреб. Такое рассказывают об одержимых демоном перед самой смертью. Они подпрыгивают, ползают по земле, извиваются, словно ужи, и при этом несут полный вздор. Кто-нибудь знает заклинание, которое нужно произносить при подобных находках? Геллерт пожал плечами. «Заклинание — вообще сложная штука и большая редкость». «Точно такие же глаза и сведенные пальцы были у тех бедняжек, о которых я рассказывала», — прозвучал девичий голос. Поменяла позицию, высунулась к нам. Любопытство победило. «Зачем тебе глядеть на это, дорогая?» — возмутился Гел. «Немедля отвернись и смотри в другую сторону». «Подожди», — попросил я. «Лана, ты опять начинаешь?» «Розыгрыш окончен, это серьезное дело». «Но такой случай действительно был в нашем Балместре. Правда, я связала его с туманом, что было лишь легкой шалостью, но на том и все. Что мне прикажете думать? Значит, они действительно попали в туман, предположил Гика. И на них напала нечисть, легко подхватил охотник за головами. Все-таки плохая эта штука, туман. Лучше пережидать его в уютной таверне за бокалом подогретого красного вина. Да уж, хороший пример, что не всегда следует больше всего опасаться хищников или здоровенных неотесанных разбойников. Вы не шутите ли опять? В полном замешательстве я внимательно посмотрел на лица напарников по этому путешествию. Все были серьезны. А он действительно мертв, Геллерт? Ты уверен в этом? Спросил возничий. Посмотри сам. Присев на корточки, Гика внимательно осмотрел тело и вынес вердикт. «Мертв, как первые ученики Пречистого Ванка». «Не вижу повода для переживания», — хмыкнул Геллерт де Вельт. «Вряд ли при жизни он был хорошим человеком, так ведь, Марк?» «Значит, поделом, опасный пес лучше всего выглядит, когда сдохнет. Если же нет, то пусть на небесах его встретят с почестями. В любом случае, вечерком нам стоит распить пару кувшинов лучшего вина, что найдется в Грандуре». «Хозяин, задерживаться здесь не стоит», — заметил возничий. «Да, мы пошутили, может быть, неудачно, но нет крови, нет ран. Лошадь исчезла, товарищи умчались, радуясь, что им удалось спастись. Все это очень плохо». «Значит, нечисть действительно напала именно из тумана». «Мерцающий прыгун», — предположил воин, и тут же они с возничим заговорили одновременно. Обалдев, я слушал и постепенно понимал, что все их рассказы — быль, а не ложь. Это местная легендарика. Люди на севере действительно верят в белых вдов, мерцающих прыгунов и прочую нечисть, способную атаковать из тумана. Тем не менее, понимаю, что, скорее всего, это далеко не мифология. И мне вот теперь думается, что основана она отнюдь не на фантазиях. «Похоже на то, уважаемый», — согласился возничий. «Уж не знаю, прыгун ли это или еще кто, не встречал. Но оно вылетело из тумана, сшибло серого с коня и убило уже на земле. Остальные, лишенные в тумане обзора, даже не пытались его спасти. Видать, понимали, что у них нет никаких шансов на победу». «Действительно ли они спаслись?» «Скорее всего, да, ведь других трупов поблизости не видно. А нечисть, при всей необъяснимости ее боевых свойств, не способна уносить физические тела с собой». «И где тогда кони?» «На лошадей нападают только призраки, остальной же нечисти любая скотина неинтересна». «Все святые, что за планета? Никогда не знаешь, где тут слухи, где мистика, а где явь». «Ты прав, Гика, нам нужно как можно быстрее смыться». «Вы что, не будете его хоронить, уважаемые?» — возмутилась Лана. Дисциплина словно испарилась. Впрочем, и случай более чем необычный. Я прикрыл глаза и постарался представить, как все было. После стояния на стене и воспоминаний о старых кинговских произведениях сделать это было нетрудно. Да и имеющийся опыт общения с нечистью услужливо прорисовывал возможную картинку. Неожиданная атака из пелены, удар непонятной энергии, последний вскрик, отчаянный топот мчавшихся прочь лошадей. Как же хорошо, что мы не полезли следом. Рядом валялся меч в ножнах и обитый воловьей кожей круглый щит без эмблемы. Меч большой, с первого взгляда не из дешевых, и значит, неплохой работы. «Оружие заберу, а вы в салон его поднимайте, быстрей!» — распорядился я. «Захороним подальше, негоже оставлять человеческое тело на земле. Да и обыскать нужно». Точных данных, каким способом нечисть убивает человека, нет. По-разному бывает. Иногда жертва мгновенно сходит с ума, на все оставшиеся дни бесполезной жизни превращаясь в безвольную куклу, в овощ. Чаще же человек умирает. Иногда появляются травмы. Как-то раз я видел лопнувший череп, не успевшего добежать до постоялого двора селянина. Удар каким-то направленным полем? Высокочастотное облучение? У каждой нечистой псевдосущности имеется свое оружие. Здесь гадания напрасны. Нужны планомерные исследования. Мой приказ не вызвал у Ланы энтузиазма, но помешать такому соседству она не посмела. Торопливо закинув тело внутрь, мы поехали дальше. Теперь возница гнал упряжку без жалости, стараясь как можно быстрее увести нас от места очередной дорожной трагедии. Дилижанс с хорошей скоростью проехал еще пару километров по самой пустынной из дорог, пройденных мной на Ванкоре. Какое-то время нас окружал густой лес. Потом он расступился. Дорога шла по болотистой местности с островками лесов и перелесков. А дальше пошла ландшафтная тоска. Зато видно хорошо и далеко. Незаметно к нам не подобраться, так что лучше и не придумаешь. Можно не торопиться. С полчаса я опять посидел наверху, всматриваясь, нет ли позади погони и не поджидает ли впереди засада. Мне обязательно нужно добыть подзорную трубу. «Останавливайся, Гика, хоронить будем!» Возничий огляделся и одобрительно кивнул. Быстро подобрав возле правой обочины подходящее место, мы, сменяя друг друга, принялись рыть неглубокую могилу. В шесть рук дело пошло споро, и вскоре тело несчастного лежало рядом с краем свежевырытой ямы. «Плащ надо забрать, он мне может пригодиться», — предупредил я. Сняли, я тщательно осмотрел изделие. Целый, чистый, проколов или прорезов нет. Под плащом обнаружилась кольчуга среднего качества. Мы с Геллертом переглянулись. Дорога впереди трудная, защита лишней не будет. «Гика, наденешь?» «Вот еще. Обойдусь, Гел», — брезгливо скривился возничий. «У меня отличный кожаный доспех с пластинами, к которому я давно привык, приспособился. Да и велика она. Разреши, хозяин». Он взял кольчугу и прикинул к плечам. «И рукава длинные, закроют амулеты. У меня их два на руках». «Так и мы не постоянно в кольчуге ходим», — возразил ему воин. «Лучше продайте ее, уважаемые», — подвел точку упрямец. Тем временем гигант вытащил из ножен меч погибшего. Действительно очень неплохой. Оценив оружие на глаз, Геллерт легко взмахнул, как перышком помахал, довольно улыбнулся, после чего нелогично сообщил: «Тяжелый!» И перевел его в восьмерку, настолько быструю, что клинок размывался в воздухе. «От такого красавца я не откажусь. Давно уже хотел поменять свой. И пусть он не из булата, как меч Марка, но будет получше моего старичка. И серебра на нем побольше. Ты как на это посмотришь, Марк?» Теперь улыбнулся я. «Бери, конечно!» «Щит — барахло. В тонком металлическом обрамлении и с маленьким шишаком — такой лучше продать, чем на него надеяться. Вот шлем с наличником — ничего, бриландской работы. Однако я обхожусь без шлема, больше уповая на скорость рук и ног. Он мне без надобности. У парней есть, хотя на этот раз возничий посмотрел на трофей с интересом. «Держи», — сказал я тоном, не допускающим пререканий. «Хорошо говорить таким тоном, когда заранее видишь, что респондент точно не будет сопротивляться». Он же забрал себе длинный и узкий кинжал. Два обычных амулета. Нагрудные от стрелы и наручный браслет. Индикатор нечисти. Дорого они не стоят, однако монетки получишь. Но Гел предложил другой вариант. «Я бы не отказался пристроить один из амулетов к седлу Фанги. С правой стороны. Один у него уже есть, но он защищает коня лишь от удара стрелой спереди». «Конечно», — согласился я. «А почему бы тебе не навесить на него и опознаватель нечисти? Конь у тебя умный, будет помогать». «Ученый!» В небольшом заплечном мешке была нехитрая снеть, смена белья, хозяйственные мелочи и большой тяжелый кошель. Заглянув внутрь, я некоторое время покопался в нем, а потом приподнял пригоршню и со звоном высыпал обратно. «Монеты!» Разложив прямо на земле плащ, неторопливо пересчитал. «112 солеров, ого!» «Похоже на то, что покойник был у них казначеем», — первый сообразил Улана. «Деньги хорошие. Вряд ли такие могут быть у простого рыцаря». «Что ты на нас смотришь?» — удивился воин. «Кто потратил столько монет на покупку дилижанса? Забирай, все едино вместе пить будем». Резонно. На одежду и обувь, а это были высокие юфтевые сапоги, никто не покусился. Мародерка на Ванкоре — обычное дело ровно в той степени, насколько найденное жизненно необходимо в конкретном случае конкретному же человеку. «Не бери лишнего, спать спокойнее будешь. Такова примета». Еще через полчаса дело было закончено. Уже сидя в салоне, я еще раз вытащил из внутреннего кармана кошеля стопку карточек и еще каких-то документов. Зацепился глазами за картонный прямоугольник, вздохнул и спрятал бумаги обратно. Все подтверждается. События развиваются не самым лучшим образом. «Не пора ли нам наполнить желудки, хозяин? Время обеда». «Что, опять этот сыр?» — возмутился Геллерт. «Нет уж, пора подстрелить лань или нежную косулю и зажарить хорошие сочные куски мяса на рожнах. Мужчина не может жить без мяса, как женщина без сладкого». «Предлагаю не задерживаться и двигаться дальше», — прервал его я. Не исключено, что мы найдем придорожную таверну. Да и Грандур, по моим расчетам, уже недалеко. Это даже предпочтительней. Поужинаем в самой лучшей таверне. По местам. И поехали. Не хватало еще припоздниться и опять попасть в ночь. Если в огромной долине со множеством болот пейзаж был безрадостным, то описать мрак и ужасную разруху, которые встретили нас через полчаса, весьма непросто. «Это была деревня?» — спросил я. «Скорее поселок. Вон какой длинный». «Бывший поселок. Как бывает обычно, он отстроился вдоль дороги. Такие же вытягиваются и вдоль рек. Так жителям удобнее всего. Вся поверхность справа была буквально убита, перепахана, тщательно изуродована и приведена в полное запустение. Тут и там виднелись черные пятна сожженных домов и амбаров, угольными костлявыми остовами того, что некогда было стенами строений. Сломанные во многих местах ограды подворий, пара колодцев с обрушенными козырьками, заброшенные сады, ягодные кусты, истоптанные огороды, развалившаяся стена единственного каменного строения, крошечной церквушки или часовни. За 200 метров до поселка дилижанс остановился, и Гейлерт снова сел на своего коня. «Это ведь не может быть простым пожаром?» — с тревогой спросил Улана. «Здесь и деревьев-то немного, а лес далеко», — ответил я, указывая ладонью. «Если и пожар, то рукотворный. Смотрите, вон на тот дом пламя никак не могло перекинуться. Он стоит отдельно». «Значит, разбойники?» «Никакие разбойники не смогут такого сотворить, уважаемая», — не согласился возничий, направляя дилижанс медленно, чтобы мы могли все рассмотреть. Разведка работала. С трудом сдерживая порывистого Фанги, Геллерт де Вельт медленно объезжал остатки построек, то и дело нагибаясь и что-то рассматривая. «Я бы предположил злонамеренное нападение вооруженного отряда». «Ты прав, хозяин. Говорят, что в этих местах уже орудуют банды северных варваров, которые спускаются с гор». «Так и горы далеко», — сказал я. Пожав плечами, Гика поерзал, разминая затекшую спину, и в дискуссию вступать не стал. «Куда ни посмотришь, всюду видны следы разрушений и грабежей». С угрюмым молчанием экипаж разглядывал руины. Дилижанс потрясывало на разбитой качковатой дороге. Зачастую дорога возле населенных пунктов находится гораздо в худшем состоянии, чем на удалении от них. «Сюда уже месяц никто не наведывался», — доложил Гейлерт, подъезжая ближе. «Обильные ливни давно прибили пепел, смыли, что могли, с серых скелетов. Что-то рухнуло позже под ветрами. Даже у самого стойкого человека сердце сожмется, когда он увидит бездушно истерзанную и поруганную землю, некогда заселенную людьми». «Мне ничего не говорили, Гел. Похоже, в Бекаде не знают, что тут такое творится». «Знают, наверняка знают, Марк. Просто не придают значения и не хотят сеять панику среди торговцев». «Лучше бы посеяли», — буркнул Гика. «Тогда уважаемый Зарав Картич трижды подумал бы, прежде чем отправлять свою дочь в далекое путешествие». Дочь торговца тут же возмутилась. «Вы думаете, что я боюсь? За стенами Грандура все будет спокойно», — воскликнула она. «Это неприступная крепость». «Спокойно ли?» Убитый поселок, помнящий отчаяние последних жителей, заставлял думать, что мы еще долго не увидим ни единого приветливого лица, ни одной дружеской улыбки. Недаром север известен суровостью нравов. Недаром мало кто на юге знает, что тут происходит. Да и не очень интересуется, если честно. Прикрытые севером, южане живут своей жизнью, гораздо более спокойной и беззаботной. Скоро пойдет дождь. Солнце проглядывало между разорванными облаками, которые все быстрее затягивали прорехи. Далеко ли еще до Грандура? Тяжелый получается переход, как по времени, так и по обретенным впечатлениям. Пока что нормальный человек не встретился. Разграбленные телеги, брошенные трупы, серые. И ведь ничего не закончилось. Дилижанс миновал небольшую рощу, и мы увидели, что людям духа удалось сохранить крошечный островок безопасности в этой бедственной картине. На пути стояла таверна. К этому моменту я уже отсидел задницу, а в затекших конечностях чувствовалась неприятная усталость. Для моих ног сиденье возничего не подходит. Таверна называлась «Второе дыхание». Длинное и низкое здание было построено рядом с дорогой. У входа, как бы приветствуя путников, стояли два охотничьих тотема, а перед ними высокий деревянный столб. К нему привязана табличка с названием «Дом с соломенной крышей», под карнизом которой виднелись маленькие птичьи гнезда. Вечер еще не наступил, но на дворе было пасмурно из-за облаков, поэтому в оконцах мерцал свет. Стояла всего одна лошадь, рядом с ней на цепи большая кудлатая собака с задумчивыми глазами. Появление дилижанса мало заинтересовало пса. Скорее всего, он давно уже научился определять источник настоящей опасности. Над крышей из примитивной, но высокой каменной трубы поднимался сизый дым, а вот ароматов жарки не было. Небольшое заведение. Позади основного здания виднелись вспомогательные постройки и фруктовый сад. Огород, скорее всего, прячется там же. С внешней стороны стены фасада под козырьком были натыканы деревянные шпильки, на которых в живописном беспорядке развешан сельхозинвентарь, колеса и веревки. Не исключаю, что это элемент своеобразного дизайна. Приставленные к торцам здания грубо сколоченные лестницы вели на большой чердак. Опыт подсказывал, что камина там не будет. Открытый широкий очаг с сухими дровами, во все стороны стреляющими искрами. Часть едкого дыма не уходит в раструб приемник трубы, а собирается под потолком. Дым есть, запаха жарки нет, значит, там что-то варится в большом чугунном котле. Знакомый уровень сервиса. Если захочешь поспать, то можно не надеяться на уютные комнатки. Добро пожаловать в хлев. Бесплатно, если ужинал здесь же. Удобно и дешево. «Будет хорошо, если сперва ты проверишь, что там делается и кто сидит», — предложил я Геллерту. «Оставайся здесь, пока не разберусь». Он спешился, отдав коня Гике, и пошел на разведку. Вспомнив о служебных обязанностях, старый пес тряско побежал к нему. Геллерт нагнулся, спокойно потрепал его, бросил какое-то словцо и захохотал. Хлопнула дверь. «Ну и?» Шли минуты, а воин все не появлялся. Минут через 10 открылось, на улицу выскочил грубого вида малый в кожаной куртке и быстро побежал за строение. «Чего он там тянет?» Спросил, услышал, вернулся. Я уже было засобирался идти следом, как дверь заскрипела еще раз, и охотник за головами вывалился наружу, на ходу утирая усы рукавом. «Успел выпить, пройдоха?» «Нет там серых», — начал он. Они проезжали несколько часов назад, были встревожены, но вопросов не задавали и ничего не рассказывали. Очень торопились в Грандур, так и сказали. Неотложное дело. Задумаешься тут. Настолько неотложное, что не стали дожидаться момента, когда туман сядется. Не вернулись за товарищем. Что, впрочем, легко объяснить нежеланием опять попасть в лапы нечисти, еще не покинувшей место схватки. Ребята из Ордена Полоски быстро напоили коней, взяли кувшин вина и умчались прочь. «Внутри многолюдно?» «Ничуть», — ответил мне Гел. «В зале сидят трое молчаливых забулдык из деревни, что прячется за тем лесом». Он вытянул указательный палец вперед. «И хозяин большой фермы по соседству». Теперь он показывал большим пальцем куда-то за спину. «У него недавно умерла жена, и он каждый день наведывается сюда, желая заглушить горе». «Цепиться со слезливыми разговорами не оттащишь», — подумал я. «Продолжай, друг. Хозяйка ничего не жарит, так что нам придется подождать. Есть какое-то варево из баранины, на вид аппетитное». Гел продолжил доклад, хотя я уже плохо его слушал. Проклятые серые отвлекали. «Много выпивки, свежее пиво, темное, вино и медовуха. Да, самое главное, Грандур совсем рядом». Женщина, как всегда, ничего толком не знает, а хозяин уверил меня, что до города всего полчаса езды. «Стоит ли тут задерживаться при такой скудности выбора?» — вслух подумал я, вытаскивая из кармана часы. «Значит, к 6 точно там будем». «По мне, так тут вполне хватает всего, что нужно приличному человеку. Вино, сытная еда, что еще надо?» «Помыться надо, Гел», — отрезал я. «Порядок себя привести, коней нормально пристроить». И лучше бы все это начать делать не в кромешной тьме. А тут только задержись, начнется. «Пусть так, мне все равно, я уже выпил», — без промедления согласился воин. «Тогда берем пример с серых. Поем лошадей, покупаем кувшин вина для услады душевных чувств и едем в Грандур». Лана накинула на себя курточку, пригрелась и задремала, свернувшись в уголке. Гика начал выполнять первый пункт нового плана, Геллерт — второй. Чувствую, когда он выйдет из заведения, его рукав будет совсем мокрым. Так оно и вышло. Кувшинов было 2. «Подожди, Марк!» — остановил меня друг, когда я уже собирался лезть в салон. «Невозможно предугадать, что ждет нас в Грандуре и с какой целью так торопились туда серые. Но что-то знать все-таки нужно. Как нам иначе готовиться к опасности? Так ведь, Гика?» Возничий кивнул. Чего вы хотите от меня услышать? Расскажи своим друзьям, что это за орден и почему он тебя преследует. Ну, куда вы торопитесь? Расскажу по мере развития событий и по обстоятельствам. Воин чертыхнулся. Друг, не обижайся на старину Гела, но ты всегда говоришь с какой-то лишней заумью. Какие обстоятельства? Может быть, нам предстоит хорошая драка. И я хочу знать, их можно убивать или достаточно придушить? Расскажи, ты ведь знаешь, что это за орден? Не выкрутится мне. Или придется дальше топать одному. Опять одному. Знаю очень неплохо, нехотя согласился я. Какая-то особая религия? Спрашивал только он. Возничий стоял рядом и молча слушал. Очень внимательно. Религия здесь ни при чем, друзья мои. Орден Полоски представляет интересы одного сильного государства, расположенного очень далеко отсюда. За океаном? За самым далеким океаном, который ты сможешь себе представить, Гел. Так это шпионы? И ты знаешь вожаков? Много их? Чего ты опасаешься, Марк Вышем? Ответь, наконец, сам себе. Твои спутники все равно не смогут представить сказанное правильно и оценить истинные масштабы происходящего. А тебе нужна команда. Очень нужна. Командиров всего двое. Остальные местные, набранные по городам и весям. Немного их. Меня это не напугало. Никчемные людишки живут за дальним океаном, как я посмотрю. Именно эти двое, да. Жаль, что я понял это слишком поздно. Одни загадки. Спасибо, хоть что-то сказал. И тут в разговор вступил возничий. Некогда покойная тетушка много рассказывала мне об уже найденных дальних странах, хозяин. Как же называется та, откуда приплыла эта парочка? Наверное, я мысленно плюнул, потому что неожиданно для себя выпалил. Это американцы, Гика. А страна называется Соединенные Штаты Америки. Рассказывала тебе тетушка о такой? Он медленно покачал головой и молвил. Никогда. Эх, порой мне кажется, что лучше бы вообще ничего о ней не знать, вздохнув, ответил я. Ставь свои кувшины, Геллерт. Мы отправляемся в Грандур.